Дошло до того, что в один момент меня посетила мысль, а почему бы, собственно, не попробовать выпить яда. Правда, я быстро ее забраковал, к своему счастью. Существовал вариант сделать так, чтобы организм перестал распознавать эту закупорку своей частью. Но я тут натыкался на незнание о том, как оно вообще работает. В общем счете, если у меня получится это узнать, то тогда станет в разы легче. Разумеется, первым делом, состав. И вот уже тут появились некоторые догадки. Сок кровавой лилии, в обычной ситуации, он разжижает кровь, обеспечивая более хорошую регенерацию, смешан с лепестками перламутровой розы, она, обычно, дает материал для строительства в организме, в случае недостатка необходимых материалов для заживления той или иной раны. Это первая часть рецепта. По сути, она и является самой основной. Насколько я понимаю, эти цветы и создают в теле дополнительный участок. Почему просто не рассасываются по организму? Да потому, что тут есть загуститель, не дающий так сделать чисто физически. Вопрос оставался один, а как оно, собственно, вообще находит нужную точку в теле, где выход из аппликаций, и закрывает его? Ответ крылся во второй части состава. Там было растенице, которое очень любит есть дух, буквально. Это как паразит. Называется оно поедающий все живое разнеженный величественно красный пион. Да, строчка из книги. Короче, эта тварь, пофиг, что это цветок, оно явно живое, стремится туда, где больше всего вкусности. Там оно размещается и становится частью тела благодаря двум прошлым цветам, банально для того, чтобы организм к чертям этот пион не уничтожил. Оно цветет, потихоньку все больше и больше нагнетая пленочку, дабы хавать лучше. Вот и все. А как от этого избавиться? Ну, разумеется, самостоятельно, имею в виду. Это очень умная штука. Только если ХМ, вообще, по-хорошему, получить бы образец этой твари себе на руки. За этим я и отправился. Правда, это сильно сказано. Топать не надо было от слова совсем. Мне при первом же зове принесли необходимый ингредиент. Выход был найдет всего один, просто выжечь его ци. Другой спектр энергии, пион к нему не подготовлен, поэтому и получается, что он просто сгорает, как только начинает кушать эту силу. Да, не густо как-то. На самом деле, не уверен, что можно сделать как-то по-другому. И фактически, выпивший такого яда мертв со стопроцентной вероятностью, если рядом не окажется подобного мне человека, что видит людей насквозь. Следующие пару дней я провел в тестах. Оказалось, я не совсем прав, дух тоже способен убить пион, но надо какое-то абсурдное его количество. Серьезно, я замерял. Ушло почти 70 амулетов энергии 60 уровня резерва. Это ж жопа прям какая-то, темная, непроглядная. Если переводить на чистый уровень Тодула, эдак 86 плюс-минус, сможет выгнать паразита. Правда, тут уже вступает вопрос усвоения. В общем, как выяснилось дальше, чем больше пион впитает энергии, тем больше у него становится вместимость, как бы это логично ни звучало. Получается вот так: если накормить эту тварь условными 10 амулетами, то в последующем, оно уже будет способно впитать в себя почти сотню таких же. То есть, этот аленький цветочек способен адаптироваться. Следовательно, если практик уровня Даула не успеет понять, что с ним, то ну конец ему. Думаю, лишь какие-нибудь титулованные, начиная с 92-го, может быть, смогут в любом виде от него избавиться. Да, оставшееся время третьего дня я изучал различные другие яды, в связи с этим пахло от меня вернее, несло, сука, за километр различным спектром прекрасных и воодушевляющих запахов, да так, что проходящий рядом слуга замка вырубился, ибо был не духовным мастером. Отправился я на ближайшую речку, она находилась в солнечном лесу. Не очень хотелось оставлять этот запах в душевой у нас в комнате, да и что уж там, перед невестой показываться в таком виде не по мне. Кто ж знал, что оно такое пахучее? Ну я знал, да, но я не считаюсь, потому что в таких вещах страдаю отдельно взятой слепотой. Нашел повод для гордости. Отмылся я за час, потратив при этом несколько пачек мыла. Почему? Да потому, что запах после нескольких намыливаний переносился на само мыло. Ну вдумайтесь в эту чушь. Ага, это все потому, что один гениальный практик задается вопросами. А что будет, если вот эту штучку с этой смешать? Получая ответ: а-а-а, вот так вот оно среагирует, еще и воняет ужасно. Кошмар. Одежду я выбросил. Вернулся я домой почти в полночь. Лина заметила, что я в новой одежде, а также со слегка мокрыми волосами. Совместить 1+1 было несложно. Новые яды были настолько пахучие. Выше, Лина, бери выше. Это просто ужас. Присаживаюсь рядом. Очень надеюсь, что отмылся от этих нечистот. Надо будет закупить какую-нибудь супердешевую одежду на базаре, дабы такого не повторять. Ну или попробовать ходить в таковое из духа. Моей текущей регенерации, вроде, должно хватать. Девушка принюхалась, удовлетворительно кивнула и посмотрела на меня в некотором прищуром. Ну, поверхностно ты пахнешь чудесно, но мне требуется более углубленный анализ. Ее ручки потянулись к моей футболке, потихоньку ее снимая, при этом сама лисица ухмылялась во весь рот. Я уже говорил, что моя невеста прекрасна. Новый день, новый я, старые, будь они неладны, яды. Вообще, сейчас я маюсь с ними чисто ради своей прихоти. Тот, который я буду нейтрализовать, уже отправил Жень Сюэ и поговорил с ней на этот счет. Сейчас мне просто интересно узнать еще некоторые свойства различного рода травы, дабы знать, как этому противодействовать. В процессе моего увлеченного изучения, ко мне попытался наведаться один из доверенных слуг, ибо, все происходило в секретности, я даже выбирался из замка тайно, Жень Сюэ. Проблема была в том, что, хотя я и почувствовал, как он приблизился к двери, но упорно его игнорировал, напоминаю, сильно увлекся. А войти в комнату с кучей ядов без разрешения того, кто ими занимается, такое себе дело. В общем, спустя минут 20 меня, наконец, заколебал этот стук парня. Ну что случилось, молодой господин, вас ищет титулованный Дугубо. А как старик созрел, это отлично. Правда, очень и очень не вовремя. Прям полный капец, как не вовремя. Так, сейчас ты отправляешься искать Лину. Как найдешь, сопроводи ее к нему, пускай скажет, что я сильно занят и нахожусь сейчас в кузне, в одном из четырех великих кланов, работая над проектом, и не могу явиться сразу же, иначе рискую потерять весь прогресс, на который я потратил неделю. Вряд ли старик решится проверить это. К счастью, благодаря как раз конспирации с ядом, я намеренно скрывал, в общем счете, вообще любое проявление энергии, и ци, и духа, и костей, и в принципе характерную ауру поверх каждого практика. Я обязательно примчусь к нему в логово через пару часов, и пускай извинится от моего лица перед ним. Выбрался я по черному ходу, под всем зданием проходили парочка туннелей, что сделал наш псевдопринц на всякий случай. Стал отмываться, намного более тщательно, у меня даже кожа слегка слезать стала, ведь хрен его знает, что этот ядовитый хрыч учуять может. Мастер ядов, как-никак, и вот, я снова в замке. По характерной ауре нахожу Лину. Милая, что сказал Дугубо? Привычно приобнимаю за талию. Ничего существенного, просто величественно мне кивнул и удалился. Ирр, видел бы ты мое и Жень Сюэ лица. Мы как на иголках сидели, ты ведь с ядами возился. Как дела? Я учуял привычные ягодные нотки от лисицы. Вроде очистился, хрен его знает. Ну-ка, обними меня полностью и желательно слегка потрись. Девушка ни секунды ни медля, выполняет, что, в который раз и несмотря на наши отношения, заставляет меня чувствовать себя прекрасно. Думаешь, запах моего парфюма поможет? Лишним он точно не будет, да и подозрений не вызовет. Почему вдруг я не могу обнять свою любимую, верно? Также, слегка его ядом пропитаюсь, Лина смотрит на меня с небольшой укоризной. Ну-ну, что ты, ничего со мной не случится, ты же видела, как я побочный эффект с тебя убрал. Ладно, хорошо, и я иду с тобой, киваю. Добрались мы быстро, за 5 минут. В этот раз, голос нас не встретил, но мы отчетливо почувствовали, как из горы прошлась добрая аура, предлагающая войти. И вот, мы в горе, смотрим на Дугубо и Тансана, кто бы мог подумать, КХМ. Прошу прощения за такую задержку, но вы застали меня в очень неудобном положении. Он просто покачал головой, хотя пребывал в не самом лучшем настроении, но это, видимо, не было связано конкретно со мной. Итак, уважаемый Дугу, вы о чем-то хотели побеседовать? Да, этот мальчик, кивает на тоже удивленного Сана, рассказал мне почти в точности твои слова. Более того, описал симптомы, и даже подтвердил, что разбирается в ядах не хуже меня. Старик нахмурился. Видно было, не хочется ему кого-то нахваливать в его стезе. И вы решили нам поверить, верно? Отлично. Показываю нейтральное выражение лица, хотя внутри все просто бурлило от радости. Условие, когда ты изготовишь все вещи, Хочу выбрать две из них в случае огромной силы, три, если будут малополезны мне. Ха-ха, ха-ха-ха-ха, мне хотелось смеяться. Он даст мне доступ к куче всякого рода артефактов и оружия, но просит всего три, лучше и быть не может. КХМ. Высказаться, замяв улыбку, стало слегка сложнее. Это требование, делаю вид, что задумался, и спустя примерно пару минут отвечаю. Я согласен с ним. Скрепим договором на духовной основе, да, можно и так, вижу, как Тан Сан бросил негодующий взгляд на старика. Не смотри на меня так, дерзкий мальчишка, ты гораздо слабее меня, поэтому и условия у тебя другие. ХМ, смотрю на сына титулованного чистого неба своими глазами, а внутри у него скопление ядовитой энергии. Понятно, договор был скреплен, а это означает, что можно приступать к действиям. Правда, не тех, о которых можно было бы подумать. Надо вновь запрячь Женьсю и на поиск зверя, драконьего вида и желательно с элементом огня. Печка сама себя не сделает. А на моем бусте уже есть три главы сверх этой. https://bastetoyusterror. Второй том, 55, шестое кольцо Лиины. В общем, старик покинул нас, сославшись на какие-то дела. Он мог себе это позволить, по ряду очевидным причин. Нам порекомендовали быть осторожным с этим источником, ибо жарый холод долго не сможет выдержать даже сам Дугубо. Думаю, такого рода забота была проявлена чисто для галочки. Хотя, с нашей стороны, принц, а со стороны Тансана, его отец, о котором старикан вполне может знать, поэтому ему банально невыгодно как-то нам вредить. Итак, каким же ветром тебя сюда занесло? Смотрю на горе практика, который выдохнул после ухода Ядовитыча. На самом деле, меня он притащил сюда силой. Ну и Сан поделился своей историей. В общем счете, все выглядело очень иронично. Значит, на боевой арене, когда все семеро из Шреков участвовали в боях, если говорить точнее, то как раз в тот момент, когда мы пришли сообщить о Сяву, он победил внучку Дугубо, ее яд, если быть прям дотошным, причем необычным способом, просто банально противостояв смесью веществ, насколько я помню. Вот значит, старикан, как услышал это, сразу же нашел Сана, выкрал его из Академии Эрлум, которая, к слову, теперь носит имя Шрек, а не Синий Тиран, и допросил. Сам Тан Сан понимал, что ему полная жопа, поэтому решил идти ва-банк, рассказать о проблеме Дугу, оскорбить его яд и вызвать к себе негатив, при этом доказав свое превосходство в этой стезе. У него получилось. Именно поэтому он сейчас вообще жив. Ну, там еще золотой треугольник приходил драться со стариканом, мол, какого фига ты себе позволяешь, но они отгребли от него, и Тан Сан снова спас положение, замяв все и сказав, что его тут тренируют. Да, еще я бы хотел сказать вам двоим спасибо за Сяву, и также извиниться за произошедшее. Он склонил голову. Да без разницы, честно говоря, конкретно к тебе и твоей подружке у нас претензий нет. Лина кивает в подтверждение слов. А факт, что Сяган предал все наши старания на почве своего неверия нам, конечно, удручает, однако вполне закономерен, поэтому и не требует извинений. Ты ведь сын титулованного чистого неба, конечно, такое не особенно хочется рассказывать. Вы знаете, догадаться было несложно, хотя вот твоего молота я не вижу, но, возможно, у тебя два духа, смотрит пристальнее и с частичкой негодования и какого-то гнева, чем себя и выдает. Я ничего не говорю, слегка поднимаю руки в жесте «остынь», просто предполагаю. Это никак меня не волнует, разве что, могу порадоваться за тебя, если хочешь. В любом случае, что вы собрались делать с турниром? Финал будет проходить в Храме Духов, а ты мало того, что заклятый сын одного из главных его врагов, так еще и Сяву, дух 100 000 лет. Мы решили принять участие в первых отборочных, вплоть до перехода в Город Духов. Наставник говорит, что там не должно быть слишком много сильных людей, дабы они могли разглядеть природу Сяву. И все, о чем он вообще думает? Он готов рискнуть своей любимой девушкой ради чего? А хрен его знает, если честно. Награды, насколько мне известно, будет выдавать Храм Духов, и то, за первое место, а в остальном, это просто шоу для заработка денег с простых людей. Как это понимать? Лина слегка импульсивно взмахнула руками. Вы просто проигнорируете все опасности ради тупых драчек. Сану, наконец-то, стало стыдно. Просто я думаю, что не смогу дальше культивировать, если не преодолею этот этап. Моя лиса так широко раскрыла глаза, что зрачки грозились выпасть. Затем выдохнула, сделала себе рука лицо и уже более тихим тоном высказалась, что сказала на этот счет Сяву. Она верит мне и последует за мной. Ладно, ладно, хорошо, черт с тобой. Но я на всякий случай тебе напомню, она решилась последовать за тобой, и ты в ответе за нее. Вину за все последствия, в том числе за превращение ее в кольцо, ты возьмешь на себя. Парень слегка вздрогнул, но взгляд не отводил. И если такое случится, то я не заслуживаю больше жить. Ощутимая решимость в голосе. Ты или большой брат Худзинь можете забрать мою жизнь. Лина как-то стушевалась, затем взглянула на меня, потом снова на него и снова на меня. Любимый, а ты ведь так же выглядел. Эта пигалица мне ухмыльнулась. Идет. Надеюсь, ты не отступишься от своих слов, и у тебя есть план в голове. В конце концов, все, что остается девушкам, верить и поддерживать своих парней. Она как-то удручающе выдохнула. Даже если те решают себе навредить разными путями. Ну-ну, я загробастал ее к себе в объятия. Сейчас-то все хорошо, хорошо. На меня прищурились. Но вот только не знаю, надолго ли. В общем, мы разошлись по разным сторонам. Сан медитировал, а я осматривал владения, в частности, здешние цветы. От них разило потрясающим количеством энергии, и большинство из них имели кучу разного применения, начиная от банального поглощения практикам, заканчивая изготовлением пилюль в алхимии. Даже мне это было известно, хотя я не спец в травах, и такое не могло не привлечь мое внимание. Орхидея восьмицвет – очень полезное растение для любого мастера духа типа поддержки, иллюзии контроля. Свойства этого цветка очень банальные – увеличение количества духа. Причем, оно пропорционально твоему уровню развития. Если Лина его поглотит и у нее будет шестое кольцо, то она почти мгновенно достигнет уровня эдак 67-8, ибо моя лисица попадает под последнюю и частично предпоследнюю категории. Надо будет уточнить это у Дугубо, может быть, выменю на что-нибудь. Худзинь, это нечто особенное. Лина, разумеется, заметила мой пристальный взгляд, поэтому я все ей пересказал. О-о-о, это, такое разве бывает? Как оно вообще работает? По простому принципу, как только ты поглощаешь эту орхидею, в течение пары-тройки часов, любая культивация не прибавляет тебе силы в прямом смысле, она раздваивает твою текущую, жертвуя уже своей энергией. В твоем случае, все через такой фильтр провести не получится, но прогресс оно даст тебе весомый. Правда, свойства таких вещей очень ограниченные. Во-первых, в больших количествах это яд, а во-вторых, эффективность с каждым разом понижается чуть ли не в 10 раз, что делает дальнейшее поглощение этих цветов не только не опасным, но еще глупым. Девушка была впечатлена. Следующее, что я нашел, благоухающий шелковый цветок, и это была просто изумительная находка. Он источает аромат свежего духа, будто бы чистый и невинный источник халявной силы. И знаете, что это значит? Да то, что любой зверь духа захочет им завладеть, и это почти гарантированно дает возможность найти моей невесте кольцо. Правда, нужны некоторые махинации, но это мелочи. Важен также и тот момент, что его можно перемещать. Цветок непривередлив, он будет существовать в первозданном виде долгие тысячелетия. Иногда я очень радуюсь, что у меня был справочник о свойствах растений в прошлой жизни. Некоторые из них очень полезны в ковке, не только как материал для, например, укрепления, но и как полировочная смесь. Еще, при замешивании парочки видов, можно будет полученной жижей натирать любое оружие, и все царапины и трещины исчезнут сами собой. Это слегка утрировано, но, в общем счете, свойства эти растений целый и долгий рассказ. В общем, его я быстренько взял напитанной духом рукой. Линочка, прямо сейчас мы отправляемся искать тебе кольцо. Эмчева, просто иди за мной. Тансан, не скучай, мы еще вернемся. Он приоткрыл глаз, кивнул и попрощался. Отправились мы к окраинам барьера Дугу. Это очень хорошая ловушка. Так, милая, направь немного своей силы в цветок. Худзинь, ты же взял его без разрешения. Ничего не будет. Она высказала сомнение. Правда, это не мешало ей выполнить мою просьбу. Неа, я просто его перемещу обратно при надобности, если сам старик заметит или нас спалит Сан. А теперь наблюдай. Я тоже вложил свою силу духа, но вот намерения, излучавшиеся в этот момент, были злыми, можно сказать, специально негативными. Моя энергия прогонит молодых зверей духа, иначе, боюсь, тут будет не протолкнуться. Через пару десятков минут, стали чувствоваться сразу несколько аур, разной силы и с разных сторон. Сюда пришли очаровательные лисы, в стае, землеройки, парой, кролики, большой группой, которые, заметив остальных существ, просто свалили, волки, тоже в стае, пауки и еще несколько десятков видов других зверей, но уже не подходящих Лиене. «Итак, я вижу лису 20 тысяч лет. Она ведь идеально тебе подойдет, верно?» «Да. И как это вообще? Почему они все сюда пришли? Расскажу позже. Сейчас мне надо заняться делом. Так как у них очень высокая резистентность к твоим способностям, притащу нужного зверя я. Твоя задача — отвлечь на себя внимание парочки тех, кто не типа очарования. Перехожу на боевой лад, вызывая духа». «Поняла. Будь осторожен». Девушка слегка пригибается, занимая боевую стойку. «И ты. И знаете, странно видеть то, как несколько зверей ушли, просто увидя мое 100-тысячелетнее кольцо. Однако, нужный был на месте, поэтому жаловаться грех. Я не стал рисковать и активировал сразу же истинное обличие, сделав рывок вперед. Звери отреагировали мгновенно, множество навострились и использовали свои способности, повышение защиты и силы, ибо их аура стала чуть более плотной, а также, видимо, увеличение скорости, судя по характерным движениям духа в лапах существ. Восьминогие же стали плеваться паутиной, смешанной с каким-то ядом, этим же занимались и парочка длинных змей. Самое забавное, что вся живность даже не помыслила драться друг с другом. Их целью был я, по единогласному решению. Под первым умением меня здесь вряд ли кто-то мог задеть в ближнем бою, поэтому мешали лишь дистанционные атаки, да и те недолго. Лиена уже активировала свой усиленный туман, и активно с ними сражалась, соблюдая несколько метров расстояния. Переходить в ближний бой против двух пауков, столько же чешуйчатых, а также трех пантер, даже если они молодые, хреновая затея. Моя очередь. Клоны, ураганчиками раскидываю ненужных зверей, ведь они слишком слабые, чтобы сопротивляться. Стремительно направляю своих копий сразу на несколько лис, неважно какая из них получит рану, ведь они все примерно одного возраста. Сам же выдвигаюсь за ближайшим. Каждая тварь норовит меня зацепить, но не суждено. Я филигранно уворачиваюсь и хорошо маневрирую в воздухе, благодаря своим крыльям. Очередной прыжок, я, наконец, перед целью. Справа и слева заходит несколько волков, вряд ли, потому что хотят помочь, скорее из-за сильного желания меня убить, которое неясно чем вызвано, но возможно, как раз кольцом. Двое свободных клонов мгновенно заставляют их переключиться, удар ноги от меня, пускай с 80%, это не то, что они могут не блокировать. Достаю косу, кидаю под лису амулеты атаки, у нее, к несчастью, какое-то умение перемещения. Я заметил шлейф из духа, что означало возможность отследить животину. Глазами я нашел ее быстро, она переместилась на 20 метров вперед и стала убегать. Под ускорением нагнать ее не проблема, но вставал вопрос того, а как мне ее сковать, дабы снова не допустить телепорт. У меня нет навыков контроля, поэтому и пытаться бессмысленно. В связи с этим переключаюсь на ближайшего подходящего зверя, которым занят мой один из моих клонов. На поле боя уже походит на какой-то хаос. Тут куча моих ураганчиков, тяжелая аура живности и других я под истинным обличием. Мой клон эффективно сражался не только с новой целью, но еще и парочкой более молодых особей. В один момент по нему нанесли сильным удар и закинули сверху лапы, став его вдавливать в землю, напоминая мне ситуацию в прошлом. Это был шанс, развеиваю копию, и пока зверь не успел осознать, что вообще происходит, ускоряюсь и срубаю ему все четыре лапы. Писк, причем не только его, но и всех окружающих лис, что не говори, но они стайные, и когда их собрат корчится от боли, им очень неприятно. Подхватываю животину, тяжелая, думаю, пару тонн тут точно есть. Заставляю клона подлететь ко мне, вместе поднимаем и максимально быстро отдаляемся в сторону ядовитого барьера дугу. Лиена, отходи, я все сделал. Девушка, увернувшись от лапищи паука, мне кивает и, исполнив несколько прыжков назад, заходит под защиту, слегка выдохнув. Разумеется, так просто меня отпускать никто не хотел, но им в лицо полетела куча амулетов, создав нехеровенький такой взрыв, что очень хорошо дезориентировал всех зверей. А как они опомнились, я уже был в безопасности. Так убей его, а потом перенесем тушу в гору дугу. Поглощать в ядовитой ауре, такое себе. Еще подхватишь что-нибудь. Моя милашка мне кивнула. Появилось кольцо, Я и клон подобрали уже мертвого лиса, а цветок, девушка все еще не выходила из своей серьезной личности. Напитай свои руки духом и подбери его. Фух, Худзинь, ну ты даешь. Лина подошла ближе, огладив мою щеку. Спасибочки, целует. Никогда бы не подумала, что можно так просто заполучить кольцо. Вообще-то, не просто. Конечно, как скажешь. Она томно протянула каждое слово, а затем прошептала мне на ушко слегка сиплым голосом. Можешь рассчитывать на награду сегодня. Продолжить наш очень приятный разговор не дал Тан Сан, что, наконец, очнулся от своей монотонной медитации, слез с небольшого здешнего выступа, начав к нам потихоньку подходить. А что вы делали? Я услышал там взрыв. Знаком с этим цветком, парень кивает. Вы, смотрит на мертвого лиса. Понял. Хороший план. Но сюда ведь должны были стянуться множество зверей, разве нет? Ядовитый барьер сыграл очень весомую роль. Очень умно. А как вы сопротивляетесь яду? Сан слегка подпер пальцем руки подбородок. Тан Сан, а как ты прошел через эту стену яда? Ты ведь выходил к золотому треугольнику, насколько мне помнится. Намек он понял, слегка поклонился и ушел обратно, в сторону своего культивационного холмика. Я уже как-то означал тот факт, что либо мы оба делимся своими секретами, либо оба уносим их в могилу. Хотя, не то чтобы это вообще нечто сверхъестественное. Лина уселась поглощать кольцо, я же продолжал изучать местную флору на предмет полезных вещей. Тут куча всего, но многое мне неизвестно. Ну, как многое по сути, единственное, что я знаю, это как раз орхидея и этот благоухающий цветочек. Ну еще вот тот вот подсолнух феникса. Он помогает всем, у кого родство с элементом огня. Это, к сожалению, все. Однако это не мешало мне изучать неизвестные мне растения, я бы даже сказал, добавляло интереса. Тан Сан смотрел за мной и моими действиями каким-то странным взглядом, словно не решаясь о чем-то спросить. Я повернулся к пареньку, слегка склонил голову и спросил: «Ну чего ты хочешь?» «Да ничего, просто ты ведь говорил, что здесь ради источника, разве нет?» «Это не означает, что я упущу пополнить свой багаж знаний насчет неизвестной мне темы. Ты не знаешь, что делают эти цветы?» «Неа, вообще, я не мастер ядов, и лишь кое-что мне было известно из справочников. Мое дело, кузня». Сан задумался, причем, было видно, что очень плотно и серьезно. Только-только я занялся ближайшим растением, по факту осмотрев его глазиками, изучая направление духа в стебле и корневой системе, как меня тут же опять прервал Тан Сан. «Могу я кое-что с тобой обсудить? А на моем бусте уже есть три главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том. 56. Удивительная сила. Могу я кое-что с тобой обсудить?» Сан стал чуть серьезнее. «Ну да, честно говоря, меня это слегка смутило. Видимо, он хочет что-то с моих кузнечных навыков. У меня есть некоторые оружия, которые воссоздать я не способен. Я могу составить чертеж с точным описанием и сборкой. И ты хочешь, чтобы этим занялся я, правильно понимаю? С чего вдруг такая перемена в доверии? Наш прошлый разговор на эту тему закончился даже особенно не начавшись. Сяву и ее природа. За доверие к вам говорит именно это. Если бы у вас была цель нам как-то навредить, то благодаря связям с первым принцем и титулованным этой империи, просто бы силой превратили бы в кольцо. Ну, по этой части тебе лучше благодарить Лину. Я буду с тобой открыт и скажу, меня мало это касается. Однако, даже так это не отменяет твоей адекватности и моей высокой степени доверия. Хорошо, дело твое. Мне нужно хотя бы немного представлять, с чем я имею дело, поэтому... Да, сейчас, он несколько раз тыкнул по своему поясу, который являлся пространственным хранилищем, и вытащил арбалет. Это арбалет Чжуга. Не сказать, что базовое скрытое оружие, но и не самое мощное. В нем есть похожие детали, а принцип сбора хотя и в несколько десятков, нет, даже сотен раз легче, но принцип весьма схож. Хм, хорошая работа. Выглядит очень качественным и легким. Разобрать его можешь? Да, но... Он как-то прикусил губу. Блин, Сан, ты вроде собрался доверить мне нечто куда более тяжелое и важное. Это закономерный вывод из происходящего. Если ты боишься разобрать и показать состав этой вещи, секрет которой намного менее полезен, то какой смысл вообще мне что-то предлагать? Конечно, я запомню многое, ведь на память пока не жаловался, но воплощать это в жизнь вряд ли буду. У меня есть амулеты и более качественные расходники, которые мне скоро станут доступны. Да ты прав. В общем, по итогу, Осмотрев этот арбалет, стало ясно, что это весьма трудоемкая работа, ведь детали были слишком специфичны. Вряд ли я смогу тебе помочь. Даже этот арбалет весьма труден в производстве, не говоря уже о сборке. А судя по всему, твоя просьба будет по части чего-то куда более сложного. Моя стезя не совсем кузнечное дело, хотя я и умею множество вещей. Занимаюсь я скорее взаимодействием ци и духа, обеспечиваю массивы, различного рода системы. Тут же требуется именно мастерство производства и все соответствующие тонкости. Точнее, конечно, станет ясно, как только ты мне покажешь основной чертеж, вернее, если его покажешь, однако уже сейчас мне ясно, что если нужное тебе изделие пропорционально сложнее в несколько сотен раз, то для меня это очень сложная задача. Конечно, я могу посидеть над этим и пораздумывать, провести кучу опытов, он слегка расцвел лицом, но это займет месяцы, может быть, больше. Чисто на освоение и понимание производства подобных тонких деталей. Добавь к этому и саму сложность оружия, получим около нескольких лет кропотливой работы. Только в одной стезе. У меня тоже множество вещей есть, которые я хочу осуществить. Вот так вот вкратце. Я понял, спасибо за честный ответ. И за то, что не попытался выведать у меня чертеж. Ну, это, конечно, заманчиво, но опять же, приступил бы я к нему только через несколько лет, может быть, даже через десяток, а к тому моменту может множество вещей случиться. Да и я уверен, ты сможешь найти соответствующего мастера. Да, у тебя случайно нет на примете кого-нибудь? Ну, говорят, в Гинксине есть некий божественный кузнец, тебе стоит обратиться к нему. Понял, спасибо. После турнира туда и отправлюсь. Сдержать выдох на этом моменте не удалось. Меня до сих пор убивает тот факт, что он вообще туда отправляется, еще и при поддержке Сяву. Спустя какое-то время, по ощущениям, минут 30, проснулась Лина. Уже по привычке рассматриваю девушку своими глазиками и вижу не проблему, а скорее странность. Какое-то большое количество энергии, что являлось им свободной. Ну, слово вроде подходящее. В общем, эта энергия находилась возле ее аппликаций, и девушка вполне могла ее поглотить. Милая, присаживаюсь рядом и ловлю ее взгляд. Все хорошо, как себя чувствуешь? Все нормально, кажется. Дух, как и все каналы, функционируют адекватно, но почему-то меня не покидает чувство какой-то заполненности. Да, именно заполненности. Она пару раз сжала руку, будто объелась большим количеством еды, и сейчас мне слегка некомфортно. Хаэм, попробуй помедитировать. В тебе горит неусвоенный дух. Не знаю, откуда он взялся, да и не вредит он тебе, по крайней мере, я этого не вижу. Девушка, получив объяснение, мне кивнула и заняла соответствующую позу. Вообще, я впервые такое наблюдаю. Почему сила сразу же не преобразилась в уровень, то есть не вошла в резервуар аппликаций, отчетливо непонятно. Напрашивается вариант, что она воспринялась обособленно, из ряда не своя, не чужая, а чистая, нетронутая. Такой дух не воспринимается организмом во вред, однако и поглощать его он не стал. Но вот только это ничего не дает, а лишь добавляет вопросов. С какой этого фига оно такое произошло? Почему именно сейчас? Делали в кольце? Может быть, зверь особенный? Да и сама девушка чувствовала заполненность, что говорит о наличии силы в непосредственно в ней, не в ее духе и хранилище М, не знаю точно где, но не поверх или в некоем абстрактном месте. Это говорит против моего предположения, ибо будь оно иначе, все ее процессы, в основном защитные, стремились бы на вытеснение не своей силы, ведь на кое оно нужно, верно? Но что тогда это могло вызвать? Очень надеюсь, что это не признак чего-то плохого. В любом случае, станет ясно позже, уже после пробуждения девушки. Постепенно, тот свободный дух в ней перешел в адекватное состояние, то есть его поглотили. Сила наращивалась вплоть до 63 уровня, а через пару минут, Лина открыла глаза, озадаченно рассматривая свои руки, будто не очень понимая, что же сейчас произошло. Лисица подняла на меня взгляд, и в поисках ответа задала вопрос. Худзинь, а могла ли я пройти еще одну эволюцию? Ну, вернее, мое телосложение могло это сделать. Вполне, слегка киваю, попутно отмечая, что шанс этого отнюдь не маленький, ведь природа кольца та же. Сейчас гляну, выпусти слегка духа. И да, ее снова можно было поздравить. Правда, это все равно ничегошеньки не дает. В прошлый раз все было по-другому. В чем же может быть дело? Ты говоришь, это была чистая энергия, такая же, какую мы получаем из мира. Ну не совсем, но очень похожая. Мировая сила слегка загрязненная, и при поглощении она проходит естественные процессы очищения, конвертируясь в нашу. Твоя же была кристально чистая, даже сравнить ни с чем. Может быть, мое телосложение выделило дух, как и в прошлый раз. Вряд ли, а хотя, хм, у меня появилась абсурдная теория. Попробуй запустить в себя слегка моего духа, и, а я вот не знал, как подобное комментировать. Она буквально может взять и очистить силу, сделав ее нейтральной и поглотить. Твое телосложение просто взяло и переработало силу кольца, поэтому и энергия была вот такой вот. Подожди, а этому вообще есть предел? Так нет, стоп, идем домой. Но ты же хотел, потом здесь все изучу. До замка мы дошли быстро. Был ясно виден рост скорости девушки, что не могло меня не радовать. Зашли в комнату, установили купол против прослушки и начали тесты. Как оказалось, предела нет. Вот только, как бы абсурдно это ни выглядело, превосходит такой способ обычную культивацию на пару процентов. И это, уже не говоря о том, что тому, с кого качают силу, нужно время на восстановление. Закономерно было предположить, что у меня просто силы не хватает, и какой-нибудь титулованный возьмет и натурально протащит ее сквозь пару декад, однако, дело тут не в силе, а в скорости фильтрации. А там, как я и сказал, разница всего пару процентов. И вот тут возник вопрос, вроде бы даже в какой-то степени очевидный. А может ли Лиина одновременно культивировать и фильтровать чью-то входящую силу? Ответом было «да», «может». Вот только радоваться было нечему. Дело в том, что такой способ требовал просто неимоверных усилий со стороны лисицы, отчего та после первой же попытки вырубилась. Просто от перегрузки. Причем, мы даже особо много-то и не перекачали. В общем счете, это открывать множество возможностей, но скорее всего, все упирается в силу разума, что планомерно подводит нас к просто огромной необходимости найти ей соответствующую кость. Причем желательно, еще и под типа лисьего, ибо кольца и телосложение, и это ну, обалдеть как трудно. Нужна неимоверная удача или множество финансов, но какой дурак будет выставлять кости духа на продажу, согласитесь. Но просто так упускать возможность, пускай и теоретическую, в потенциале увеличить ее скорость культивации чуть ли в два раза, еще не стоит забывать, что это и мне полезно, ибо я буду тратить весь свой резерв, восстанавливаясь с чуть более большим количеством, ведь принцип такой, было просто кощунством. Встал вопрос о поиске, а если что-то нужно найти, то на это дело есть Женсюэ. В общем счете, у нее я попросил организовать патруль на кости духа в аукционных домах. Знаю, что бред, но может повезет. Также, при наличии возможности, спрашивать кланы или какие-либо семьи на предмет поиска необходимого, да даже можно было бы поразвешивать какие-то плакаты о том, что принц ищет кость духа лисы на голову, тоже бред, но кто его знает, ресурсов это в любом случае много не требует. Еще, стоило наведаться в 4 великих клана, может быть у них что-нибудь найдется, но это маловероятно, слишком они бедны в этом плане. К тому же вкладывались в клан Маа когда-то, а найти такие редкие вещи, как кости, иногда и за 20 лет тяжко, да даже если таковые есть, то нам их не отдадут, у них и свои наследники есть. Одним словом, беда, пока никак не решаемая. Со всей этой беготней, я совсем забыл о умении моей невесты. Смотри, и моя лисица стала более похожей на лисицу Мда. Тавтология, но куда от нее деться? В общем, ушки у нее появились. И небольшие коготки из духа. Выглядело это супер мило. Опять ты на меня пялишься вот подобным образом. Последовал небольшой удручающий вздох, который, тем не менее, сменился небольшим прищуром и ухмылкой. Вот что не говори, а ей явно нравятся мои такие взгляды. Это кольцо дает усиление умений, увеличивает силу на 50%. Судя по всему, оно как-то повысит свою эффективность с истинным обличием. Потому что со слов Лиины, она чувствует, как будто немного показывает свое настоящее тело духа. Ее ушки являлись небольшим проводником, в общем, теперь у нее есть возможность ориентироваться по эхолокации, ибо усилен слух и вообще, каждый звук четко отражался местоположением в ее голове, причем очень точно, вплоть до миллиметра. Ее глаза также претерпели изменения, как я заметил буквально сразу же, как она посмотрела на меня, стали более животными, наверное, так правильно будет выразиться. Зрачки сузились и расположились поперек относительно всего глаза, напоминая лису на охоте. Выглядело это очень прекрасно. Нет, серьезно, это просто сногсшибательно. КХМ. Ей стало легче фокусироваться на объектах и вообще следить за передвижением целей. Конечно, полезность эхолокации становится под вопрос. Каждый, даже маломальски слабый практик уровня короля, способен чувствовать вокруг себя все происходящее. Но, как говорят, дьявол кроется в деталях, и ситуация с умением девушки это показывает очень хорошо. Во-первых, даже мне, с моей силой и опытом удастся определить расположение какого-либо объекта не более чем в 100 метров вокруг, имею в виду, прям точно, с погрешностью подобной превращению Лиины. Я не беру в расчет свои глаза, это было бы слишком. Сама лисица способна это сделать в куда большем диапазоне. Вплоть до 200, мы проверяли. Да, ей надо фокусироваться. Но это открывает море возможностей, ее вообще не застать врасплох. Нет, ну это я конечно переборщил, однако для этого надо иметь абсурдную скорость. Думаю, нужно преодолеть эти 200 метров менее чем за секунду. Только титулованные скорости так смогут. А, ну да, еще навыки скрытности. Но нужно понимать, что увеличение ориентации в пространстве на столь абсурдную величину еще и автоматически поднимает твои общие навыки сенсорики. И ну я не знаю, какой даже пример привести на этот счет. Может быть, статичную цель, что каким-то образом вольется в ландшафт Лиина и не заметит. Ну или какую-нибудь Бибидун, но там уровень выше 98 точно, а это не хухры-мухры. И еще ведь, навыки лисы будут только расти. Поэтому это выглядит очень сильно. Теперь же насчет коготков. Они являются универсальными. Начнем с боевых аспектов. Любой порез оставляет след в теле раненого. Это уже дает преимущество. Это дает возможность очаровать, оглушить, отравить. В последнем я не очень уверен, ибо там надо особенным образом действовать. И сейчас уж точно такая сила девушке не подвластна. Однако сама суть возможности этого даже слегка пугает. По прочности они как качественный духовный артефакт, которые еще и можно восстановить, удлинить, сделать менее заметными, и самое важное, эти коготки действуют как перчатки. В нашем случае, для, например, ее тумана, работает это таким образом. Девушка может буквально набрать в руки своего тумана и атаковать вместе с ним. Стоит ли мне вообще говорить о том, насколько сложнее с ней драться становиться? Чуть вдохнул, поплохело, еще чуть, вообще завис. Из менее воинственных, но более практичных, любая ее мобильность теперь увеличена. Да, она может себе и на ноги такие призывать. В общем, помянем деревья, землю, камни, все, за что можно зацепиться. Также это коснулось скорости передвижения. Но ее чистая скорость ударов никак не изменилась, хотя и увеличилась с ростом силы и получением кольца. Теперь насчет самой эволюции. Кости претерпели изменения и стали старше, да я и сама не знаю, как тебе это описать. Они явно сильнее, чем прежде, но и отчетливо чувствуется, что мой хвост точно не 10 тысяч лет. Вот обстоят дела. Моя невеста грозится переплюнуть вообще всех живущих на данный момент мастеров контроля. Я всерьез задумался, а может ли вообще кто-то похвастаться подобной силой? Дело в том, что названное мной, это далеко не все. То есть, если прям упарываться, то это открывает куда больше возможностей. И самое важное, это дает капитальное превосходство над своим оппонентом в битве один на один. Нет, вы представьте, мастер контроля, с соответствующими навыками, на своем поле, еще и с таким умением. Как вообще ей противостоять? Я даже не уверен в том, смогут ли вообще духовные мастера ее уровня что-то в теории сделать девушке. Как минимум, надо быть ее выше, дабы просто сопротивляться умениям очарования, а желательно, уже иметь истинное обличие, в купе с каким-нибудь сильным кольцом, по силе равной ее же, столь абсурдному, полуистинному облику. Жесть какая. Хм, надо бы попробовать. Заодно девушка с силой своей освоится. В общем, один очень импульсивно размахивающий руками сапсан, потащил свою милашку на арену. Не то чтобы она была против, просто выглядело это слегка смешно. Так сдеремся в полную силу. Но мне нельзя использовать истинное. Стоять. Ты сказал, деремся в полную силу. Никаких запретов, кроме одного очевидного дополнительного оружия, видимо намекает на косу, и амулетов. Как скажешь, милая, как скажешь. А на моем бусте уже есть три главы сверх этой. https://bast.to/user/error/2 Второй том, 57, первый шаг. Итак, начнем. Лиина призвала своего духа. Я лишь кивнул и повторил за ней. Спуску мне не дали сразу же, девушка активировала и шестое, и третье умение усилив себя. Теперь по силе она не уступит хорошему такому святому. Ее действия несли в себе цель не дать мне активировать истинное обличие, ведь в таком случае, бой усложнится для нее в разы, и все же, я думаю, что не налагать запрет на мое седьмое кольцо было нечестно. Удары были безумно быстрые, в некоторых местах мне приходилось активировать свое первое умение. Правда, этого все еще было недостаточно. Очевидно, что так просто разницу между нами не покроешь, поэтому с каждым последующим ее замахом, я все больше и больше переходил в наступление, потихоньку оттесняя ее. Девушка это понимала, поэтому, заблокировав мой очередной удар, она натурально меня пнула, разорвав дистанцию, тем самым наплевав на свою первую цель, или я так думал. Разумеется, я сразу же решил активировать истинное обличие, но тут меня сковала тяжелая аура, аура ее разума от пятого умения. По силе в этом плане мы были примерно равны, поэтому поплохело нам двоим, причем, ей чуть больше, ибо дух тоже был использован. Но Лина не собиралась останавливаться, на меня упал туман, а так как я все еще был слегка контуженный, увернуться не получилось, тем самым, я попал в ее поле. Что ж, она хорошо все продумала. Скорее всего, девушка предполагает, что я использую крылья, но мои глаза ведь видят сквозь иллюзии, а сопротивляться этому очаровательному газу сможет даже практик ее уровня, что уж говорить обо мне, ведь атака была не внезапной, ибо и сама лиса активировала умение с задержкой, очевидно тоже ловя отходняк от своего пятого кольца. Лина выжидала, засела чуть справа от меня, в боевой позиции. Тут уже я застал ее врасплох, банально атаковав. Девушка едва успела защититься, вылетев из своего тумана. Только сейчас я активирую крылья, шестое умение и свое истинное обличие. Шансов у девушки почти не осталось, но она даже не думала сдаваться. В общем, моих клонов лиса научилась банально уничтожать энергией изнутри, используя свое преимущество в скорости и мою все еще невозможность адекватно управлять всеми копиями сразу. Это дало ей хорошую фору, из всех других меня осталось только двое, которые, к слову говоря, просто в какой-то момент встали как вкопанные, и я не сразу понял, в чем дело, но оказалось все куда проще. Снова пятое умение, а из-за отсутствия уклонов разума как такового, они поддались такому оглушению полностью. В общем, теперь мы снова один на один, как бы это странно ни звучало. Правда, в этот раз все куда хуже для нее. Вновь перехожу в ближний бой, и он теперь походит не на адекватную драку как таковую, а на попытке защититься девушки. Разумеется, я остановился почти сразу же. Хороший бой, эх, верно. Похоже, это мой предел. Моя невеста сблизилась со мной, положив руки на плечи и слегка ухмыльнувшись. После, подалась чуть вперед, и шепнула мне на ушко: «Люблю тебя, и прости». И только сейчас до меня дошло, что слова «я сдаюсь» или подобные не прозвучали, и поединок еще длился. А ее первое умение только что меня очаровало, ведь работает как раз на неподготовленных людей, к тому же, усиление от ее третьего и шестого колец все еще работает. В общем, один забывчивый практик был повален на землю, и ему заломили руку. Нет, разумеется, продолжи сейчас я поединок, разумеется, победил бы, просто с гораздо большими потерями, ведь выбраться из такого захвата будет ой как непросто. И это равносильно моему полному проигрышу, по сути, ибо у нас, напоминаю, 30 уровней разница. Поэтому признаю поражение. Что? Почему? Ну, ты постаралась на славу. Дальнейшая битва просто не имеет смысла, ибо способна существовать только при наличии между нами пропасти сил. Я поступила подло, поэтому ничего не имею против продолжения. Ты поступила так ради победы. Нашла мою уязвимость и схитрила. Винить можно только мою беспечность. Девушка меня отпустила, но как только я развернулся к ней лицом, оседлала с хмурым выражением лица. «Ну что ты так смотришь? В бою все средства хороши. Ладно, будь по-твоему». Она выдохнула. «Но все равно я хочу еще раз извиниться за это. Да я ж наоборот тебя хвалю. Все хорошо, слегка оглаживаю ляжку девушки, и я очень надеюсь, что все враги, с которыми нам придется столкнуться, тоже будут удивлены твоей находчивости. Наша тренировка не была закончена, в этот раз вновь просто физическая схватка. Несмотря на то, что энергия внутри девушки от телосложения, того, еще при прошлой эволюции, иссякла, сейчас она вполне себе способна выдерживать мои удары, более того, даже реагировать на некоторые самые быстрые. Вообще, нам бы не вот это вот все, а нормальный поединок с кем-нибудь, по крайней мере, равным по силе, а лучше и вовсе сильнее, важное примечание, с тем, умение которого мы не особенно изучили. Шилонг не проходит по последнему пункту, да и сейчас занят поручениями от Женьсюэ, последняя тоже пашет как не в себя, и также изучена, а больше-то и некого. Можно было бы, конечно, сходить к четырем кланам, или же к Шрекам, но первым не хочется раскрывать больше нужного, а у вторых есть Сяган, постную рожу которого и мне, и Лене, видеть не особенно хочется. Поэтому, развлекаемся как можем. Следующий день я посвятил изучению всяких растений в логове Дугубо. Очень хочется повзаимодействовать с источником двух пределов, но пока нет необходимой артефактной печи, это бессмысленно. Да и стоит пока соблюдать осторожность, Тансан все же тут не для красоты. В общем счете, все что мне оставалось, это просто изучать свойства духа конкретного росточка. От какого-то херачит энергией, от другого исходит странная и весьма противная аура, но по большей части, это также ничего не дает, ибо необходимо задействовать росточки с чем-то, или как-то, но тут владение дугу, который разрешение на это не давал. И что мы имеем? Ничего. Делать вообще ни хрен. И остается только по библиотеке шлиться, тренироваться с моей обворожительной лисой и наращивать дух, то есть медитировать. Ведь материалов для чего-то нового не хватает, к примеру, части сета, что уже сидит на моей милашке, доделать я пока не могу из-за отсутствия псевдоалмазика, а весомые события пока не произошли, но скоро будут. А, ну еще оставалось только клепать амулеты и мгновенные щиты. Расходникам много не бывает. Через пару недель такой скучной жизни настало это скоро. Пришло известие о том, что императору поплохело. Его отправили каким-то сильным ядом. Это событие потрясло абсолютно всех знающих, но пока официально не разглашалось. Значит, она начала действовать. Все же будет хорошо. Лина с некоторым волнением взяла мою руку. В таких вещах нельзя быть уверенным наверняка. Сейчас, я уверен, там работает Дугубо, и кто его знает, что может случиться. По словам Цисюэ, его яд ничего не развеет. Я не хочу верить этому противному человеку, слегка кривлюсь. Вспоминая этого, мне даже старейшиной не хочется его звать, но судя по отсутствию плохих известий от Женьсюэ, свое дело он знает. План был просто как три копейки. Все время, через пару дней после первого плана и по сей день, если быть прям точным, короля травил как раз Цисюэ, титулованный духа рыбы дикобраза, хотя этому противному духу впору зваться какой-нибудь рыбой фугу, блин. Отравой был комплекс ядов, в которых даже черт ногу сломит, но смысл у него один – заблокировать распространение силы по организму, да, тот же принцип, как и отравы, что изучил я, ибо мы планируем, чтобы все звезды сошлись на Сюэбне. Возникает очевидный вопрос, почему в этом случае комплексный яд, а по плану, когда мы будем собирать потенциально сильное поколение, Ранран мы будем травить обычным. А все просто. Короля не так просто отравить. Его еда тщательно проверяется, причем, весьма глупым образом, банально над ним колдует Даула с духом змей. Умение этого мужичка действует по принципу нахождения типов яда, но не их частей. Именно поэтому приходилось понемногу, смешивая особенные ингредиенты, в правильном порядке и с правильными пропорциями убаюкивать короля. Причем, слегка грустно осознавать то, что иной раз сам Бен добавлял отраву, усиливая эффект. Как? А просто, отец, давай добавлю тебе вот этих пахучих лепестков, они прекрасно сочетаются с этим чаем. Так же поступала и Женьсюэ, а также часть горничных, тех, что ходили под храмом. Вот так вот дела происходят. Недавно первому из семьи Сюэ скормили и сам пион, тот, что хавает дух. Он уже находится в организме порядка трех дней, и вряд ли простому императору духа уже что-то поможет. Тем более, сам мужик в возрасте, ему точно больше 80, насколько мне известно. Юный господин Худзинь, в нашу комнату буквально стали ломиться. Прошу вас пройти со мной. В общем, позвали и меня в покой короля, по рекомендации самой Женьсюэ. Соблюдя все правильно приличия, перекинувшись твердыми взглядами с Дугубо, я осмотрел его своими глазами и стал говорить неочевидные для меня факты, делая удивленное лицо. В области аппликации находится какое-то странное нечто, смотрю в лицо ядовитого старика, вы его не заметили? В том-то и дело, что заметил, слегка нервно выдыхает. Это похоже на поедающий все живое и разнеженный величественно-красный пион. Я слегка в наигранной растерянности на него гляжу. Объясните его свойства, пожалуйста. Ну, Последовал вкратце рассказ о том, что ну прям точно не знал, и вообще впервые слышу. После монолога Дугу, киваю, вновь спрашивая, но уже первого принца. Цинхэ, ты хочешь, чтобы я попробовал остановить процесс без вреда отцу, верно? Да, ты ведь мастер внутренних взаимодействий, он подходит ко мне ближе. Прошу, сделай все возможное, я не хочу терять своего любимого батюшку. Давай, парень, мне остается только наблюдать. Дугу Бо слегка выдохнул, не моя стезя. Как-то даже стыдно после такого называть себя мастером ядов. Чешет подбородок в задумчивости. Может быть, у того мелкого чудовища получится, если вдруг что. Думаю, он имел в виду Тансана. В общем, стою колдую, уже по факту зная причину и возможность устранения. Однако, даже желая я действительно снять с него яд, это не получилось бы бесследно, о чем и сообщаю. Ну, освободить-то короля весьма просто от этого паразита. Смотрю на каждого. Вопрос стоит уже в последствиях. В его теле уже как 2-2,5 дня нет духа, к тому же, он мужчина в возрасте. Если возвратить энергию моментально, дав нагрузку на все каналы разом, то есть огромный шанс, что организм просто не выдержит. Мое предложение такое, срезать часть этого пиона, и потихоньку пропустить небольшое количество силы. Так проделать несколько раз, думаю, в промежуток 3-4, дабы давать телу освоиться. Но даже так, не буду врать, но я предполагаю, что осталось ему не более месяца, ну 2 максимум. То, что я смог увидеть по каналам и общему скелету духа вместе с аппликацией, ужасно. Множество органов уже утратили свою функциональность. Можно сказать, что держится король лишь на одном упорстве. Да я тоже это заметил. Дугу мне строго кивнул. Вариантов у нас и так не особенно много. Могу я, перед принятием решения, позвать еще кое-кого? Конечно. Цинхэ активно закивал. Буду только рад. Бен, кстати, все это время молча поглядывал то на нас с Жэньсюэ, то на короля. Ну парень, сделать ты все равно ничего не сможешь, поэтому только наблюдай. Как я и предполагал, ядовитый старик позвал Тансана. Тот рассказал о том, что он в общем понимает, что происходит, но это также не его стезя. Тут больше общие духовные взаимодействия, которые необходимо разбирать мастеру. Самому Дугу тот сказал не отчаиваться, ведь это действительно другой спектр. Поддержка помогла, и на лице титула нефритовой змеи показалось нечто похожее на нормальное лицо. В самый ответственный момент он оказался бесполезным, и на него это сильно давит. В общем, провел я операцию, которую так и не назовешь. Заняло у меня это минуту, и королю тут же стало лучше. По крайней мере, мужик открыл глаза и томно выдохнул. Также, было заметно, как ткани всего его тела слегка потрескались, а через секунду, он выхаркал кровью. Ну, как я и предполагал. В общем, старый правитель решил побыть наедине со своими сыновьями, поэтому, все присутствующие вышли. Сказать по правде, я удивлен. Когда принц Цинхэ рассказал о твоем мастерстве, это было весьма сомнительно, даже несмотря на его россказни про твои кольца и в принципе гениальность в сфере духа. Сейчас же, мне стыдно за свои мысли, как и за такое пренебрежение. Ну-ну, господин Дугу, не стоит. И куда, спрашивается? Подевался тот ворчливый и горделивый старик. Все же, ваш возраст почтенен и тут даже говорить не о чем. Вам говорят, что какой-то молокосос в вашем понимании разбирается почти в смежной стезе лучше вас. Думаю, я также бы отреагировал на такое. Он мне слегка кивнул и развернулся к Тансану. Маленькое чудовище, ты же понимаешь, что все произошедшее должно остаться в тайне. Конечно, старик, можешь на меня положиться. Все присутствующие ему кивнули. Спустя 1-1.5 часа меня вновь вызвала Жэньсюэ, в этот раз с Лиеной. Ждать мы ее не заставили, буквально пришли за 2 минуты. Барьер против прослушки, и в этот раз гораздо плотнее. Было видно, что наложила она его не раз, и не 2, усиливая свойства. Видимо, перенервничала. Я даже представить не могла, что все может пройти так гладко. На самом деле, я планировала такую узурпацию трона через 10 лет, когда этот мужчина умрет своей смертью. Но теперь, у меня есть столько возможностей. Я могу подготовить замену всем ключевым фигурам, всем солдатам до единого. Просто осталось подождать необходимый срок и сделать так, дабы вся вина ушла на Сюэбана. Девушка развернулась к нам. Все идет по плану. Уже есть подозрительные выписки со счета 4-го принца. Комната с сомнительным содержимым также подготовлена. К тому же, среди личных горничных, насколько мне известно из своей информационной сети, Ходят разговоры о странных листиках в основном жилище Бена. Он также получал странные товары с необходимым для алхимии. Я даже мечтать не могла о таком раскладе событий. Позвольте вас поблагодарить. Она поклонилась. Ну, не стоит. Я замотал головой. Работаем мы тут на общее благо. Да, Худзинь прав. Лина подошла к принцу и взяла за плечо, заставив его подняться. Тем более, еще рано, и ничего толком не окончено. Кто его знает, что еще может случиться. Верно, хорошо. Жэнь Сюй прикрыла глаза и глубоко вдохнула, затем также выдохнула, успокаиваясь. В любом случае, скоро начнется не самое веселое занятие. Нужно будет истреблять некоторых людей, а также кланы, последних это касается больше всего, особенно четыре великих клана, об остальных известно станет позже, да и все происходить будет после турнира, до него еще чуть меньше полугода, возня с короной и вся вот эта волокита бумажная займет как раз означенное время, плюс сам турнир в общем, поспешила я слегка с этим, она потерла пальчиком щеку, что я все еще воспринимал очень противоречиво, облик ее помним, ага, ладно. Чего стоим, может хоть чаю выпьем, а на моем бусте уже есть три главы сверх этой, https басты то юст террор, второй том, 58, поездка, кстати, Жэнь Сюй отпила из кружки, все хотела спросить вас, а что насчет турнира, вам же пока точно нельзя показываться на стороне храма духов, барьер против прослушки мы и не снимали, поэтому бояться раскрытия было незачем, ну тут особенно и думать нечего, Лина будет выступать одна, сменив облик с помощью какого-нибудь зелья или артефакта. Причем, только ей одной, ведь очевидно, что если человек, подобный мне, появится на турнире, то это вызовет подозрение, поэтому тебе и придется отдуваться за нас двоих, смотрю на Лису, однако если я найду способ скрыть свои кольца и их перекрасить их на время, то и я выступлю. Это ведь вызовет негодование. Жэнь Сюй слегка скривилась лицом, у той противной женщины. Да, верно. Но что лучше? Простое хвастовство со стороны храма своим учеником, или полное королевство в подчинении? По-моему, тут даже думать особо нечего. Я буду так же говорить и Бибидун. Поэтому все нормально. Да и ты должна понимать, что возможно, к началу турнира, ты уже будешь на троне. В таком случае и ситуация с кланами станет яснее, а также и с присутствующими там людьми в принципе. Кстати, а ведь это мысль, что ты опять придумал. Обе девушки вновь смотрят на меня удрученно, еще и с неким предвкушением.